Глава 13. На 4 зуба больше. Жара начала спадать. Перед Эллиными глазами прыгали мушки. Она тысячу раз пожалела, что они не спустились к реке, чтобы умыться и попить. Она с надеждой смотрела по сторонам в поисках хоть какого-нибудь крохотного ручейка, но вокруг была только дремучая тайга. Лес обступал со всех сторон. На земле никакого подобия дороги или тропы. Встречались грязно-серые скалы, пригорки, буйные заросли таежных растений. Душно пахло хвоей и прелым мхом, назойливо гудели комары. Временами копыта лошади хлюпали по влажной и словно вздувшейся нарывами почве, однако под копытами на свет выступала бурая вода. Такую нельзя пить. По ощущениям, они ехали уже час, а то и два. Ехали молча. Желания разговаривать у измученных путников уже не было. Лес стал мрачным, недружелюбным. Ветки то и дело цеплялись за куртку, норовя хлестануть по лицу. Где-то в глубине чащи жутко кричала птица, и в ее настойчивом крике слышалось «Не ходите! Не ходите!». Несмотря на духоту, Элю стало знобить. Брюки неприятно липли к ногам, кожу между лопаток холодил липкий пот. Лошадь вдруг запрядала ушами и, тихонько заржав, ускорила шаг. «Вода!» — внезапно воскликнул Хо. Эля вздрогнула и стала нетерпеливо заглядывать за плечо мужчины. Вдалеке, между деревьями, проглядывал светлый блин озера. Эля радостно улыбнулась. «Ну, слава богу! От жажды, по крайней мере, точно не умрем!» Несмотря на то, что вовсю буйствовало жаркое лето, вода была прохладной и немного пощипывала потрескавшиеся губы. Напившись вдоволь и умывшись, Эля присела на камень. Солнце почти скрылось из виду. Деревья и горы заслоняли собой его последние лучи и казались теперь черными. Справа была видна скалистая гора с редкими деревьями на плато. Словно изрубленная, она неровно ползла вниз и плавно уходила на восток. Эта гора не нравилась Березкиной. Эля развернула карту. Где-то здесь должно быть это загадочное место, обведенное красным карандашом. Возможно, за этой горой. Но как понять, что именно они ищут? Ангары, длинные постройки или одинокую землянку, спрятанную в земле от посторонних глаз? Но главное, что бы там ни было, зачем вообще Насте понадобилось вести детей в эту непролазную тайгу? Если их хотят перевести в Китай, то проще всего это было бы сделать через мост или по воде на лодке. Неужели Эля ошиблась? Неужели нужно было послушать Хо и ехать к реке? Эля вздохнула, сложила карту вчетверо и засунула ее обратно во внутренний карман куртки. Хо сидел рядом и молча следил за ней, отмахиваясь от комаров. «Скоро стемнеет. Надо идти дальше», — сказала она, вставая. Хо почему-то усмехнулся и покачал головой. «Что такое?» — насторожилась Эля. «В этих местах темнеет быстрее. Опасно по темноте ехать. Гляди». Он встал, подошел к Березкиной и указал пальцем на каменистую гору. «Там начинаются скалы. Обойти мы эту гору никак не можем, потому что потеряем время. Если идти прямо, ночь нас застанет как раз на скалах, а это опасно. Лошадь может сломать ногу». Эля молча прикусила губу. Она и так это знала. Поняла, когда только увидела эту гору, но надеялась, что Хо разуверит ее, скажет, что они найдут детей еще до заката. «Лучше отдохнем», — продолжал Хо. «А на рассвете выйдем. И так даже лучше. Если твоя теория верна, и Настя с детьми там, то на рассвете мы застанем ее врасплох. Сейчас она на нервах, ждет, что мы явимся с минуты на минуту. Пусть думает, что мы заблудились и не нашли ее логово». Он замолчал и вопросительно посмотрел на Элю. «Пожалуй, ты прав», — нехотя согласилась она. Хо облегченно выдохнул, улыбнулся и сказал. «Да и тебе нужно набраться сил. Отдыхай, а я разведу костер». Эля кивнула, опустилась на камень и бездумно уставилась на гладкую поверхность озера. Над водой кружила мошкара. Маленькие рыбки поднимались к поверхности и хватали какие-то крошки. Хо привязал лошадь к дереву, затем стал собирать сухие ветки, благо их тут было немерено. Через некоторое время за спиной Элли тихонько затрещали сучья, которые огонь пробовал на вкус, потянуло дымком. «Эльвира!» Элли обернулась. Хо стоял перед костром, положив руки на бедра, и смотрел в сторону леса. «Что такое?» Она проследила за его взглядом, но ничего, кроме недвижимых лиственниц, не увидела. «Слушай». Хо подошел к ней, потирая подбородок. «Дай мне пистолет. Пока совсем не стемнело, я пройдусь, может, какую птицу подстрелю нам на ужин». Эля удивленно вскинула брови. «Дать табельное гражданскому? Ну уж нет». «Обойдемся без ужина», — сухо ответила она. Хо пожал плечами и отвернулся. Подойдя к костру, он подкинул сучья, присел. Немного помолчав, сказал: «Ты целый день голодная. Завтра ты не встанешь». Как будто подтверждая его слова, желудок Элли капризно заурчал. «Если бы Хо знал, что на самом деле Эля почти не ест». Она заколебалась. «Что такого, если Хо просто добудет им чего-нибудь съестного? В конце концов, он спас ей жизнь. Глупо она себя ведет». «Ладно». Она вынула табельное из кобуры и протянула мужчине. «Только экономнее с патронами. Запасных у меня с собой нет, а они нам завтра еще понадобятся». Хо молча кивнул, взял пистолет, вынул магазин, пересчитал патроны. Затем, поставив магазин на место, вскинул руку к плечу, проверяя прицел. Все его движения были быстры и деловиты. «А ты умеешь обращаться с оружием? Где научился?» «В армии», — не раздумывая ответил Хо и опустил пистолет. Затем весело подмигнул ей. «Я быстро. Одна нога здесь, другая там. Следи за костром, подкидывай дрова». Раздав поручение, он уверенно двинулся в лес. Эля посмотрела на разгоревшийся костер и придвинулась ближе к дереву, росшему подле озера. Прислонившись к стволу, она чуть не застонала от блаженного расслабления в спине. Закрыла глаза и почти сразу погрузилась в забытье. Сквозь сон она услышала странный хлопок, но глаза никак не хотели открываться. Еще через некоторое время снова раздался хлопок. На этот раз Эля проснулась и стала озираться, спросонья не понимая, где находится. Солнце давно село, и на лес опускались мягкие сумерки. Костер почти догорел, раскаленными докрасно углями, голодно глазея на Элю. Она протерла глаза, проморгалась, затем встала и подкинула сучьев в огонь. Дров осталось немного, потому Эля сделала круг вокруг лагеря и собрала сухие ветки. Минут через 10 пришел Хо. В руке он нес подбитую куропатку. «Вот и ужин», — весело сказал он. Эля помахала ему и улыбнулась. Хо подошел, небрежно бросил дичь на землю, затем рванул тонкую молнию на гимнастерке и из кармана извлек маленький нож-складничок. «Дрова подбросила? Молодец», — сказал он, быстрым взглядом оглядывая охапку сучьев. В древние времена женщина была хранительницей очага, а мужчина — добытчиком. А если по вине женщины угасал огонь в жилище, ее могли убить. Он весело хохотнул, закатал рукава на гимнастерке, отыскал толстое бревно и подтащил его ближе к костру. Затем, усевшись, принялся ощипывать куропатку. Некоторое время он делал это молча, потом вдруг вскинул голову и спросил. «Эльвира, ты знала, что у древних людей в среднем было на 4 зуба больше, чем у нас сейчас?» «Наверное, это было очень удобно», — откликнулась она. «Все дело в пище», — Хо опустил голову. Пальцы быстро ощипывали птицу, и под его ногами уже собралась кучка перьев. Древние люди питались мясом, зачастую полусырым. Грубая пища повлияла на челюсть и зубы. Хо коротко хохотнул. «Такие люди сейчас бы могли с легкостью перекусить горло волка. А мы стали слабее». Парадоксально. Пальцы Хо замерли. Сам он задумчиво посмотрел на огонь. Современный человек стал намного слабее, но вместе с тем срок его жизни увеличился. Сейчас люди спокойно могут дожить до 100 лет, а то и больше. Мысли его легко перескочили с зубов неандертальцев на годы жизни современного человека. Хо мягко улыбнулся и сказал: «Мой дед умер, когда ему было 103 года». Эля завороженно смотрела на потрескивающий костер. С озера раздался тяжелый плеск, затем второй уже тише. Может быть, это была рыба, может быть, андатра. Но звуки эти в темноте и таежной тишине показались жуткими. Эля машинально обхватила плечи. «Наверное, и у тебя все шансы дожить до 100 лет», — сказала она. Хо покачал головой. «Самое главное — это сохранить ум и память. Без этого зачем столько жить? К 103 годам мой дед не узнавал никого. Он просил на завтрак молоко своей матери и ходил под себя. Я так не хочу». Закончив ощипывать птицу, Хо резко встал и направился к воде. Щелкнул фонарик, и яркий свет озарил темную воду. Через некоторое время Хо вернулся, положил распотрошенную куропатку на сучья. Затем ножом стал остругивать тонкие колышки. Через несколько минут птичье мясо, нанизанное на самодельные шампуры, уже жарилось на костре. Эля мысленно подивилась. Хо вел себя так, будто в тайге прожил много лет, и все у него было с собой в его многочисленных карманах. Она бы не удивилась, если бы у него отыскалась и соль для мяса. Она подняла голову и посмотрела на Хо с улыбкой. «Куропаток потрошить тебя тоже в армии научили?» Он засмеялся и мотнул головой. «Нет, с детства любил походы. Отец меня брал на охоту. Он меня многому научил. Бывало, и неделю в тайге жили». Левой рукой Хо потянулся к правому плечу и энергично потер его. Смутно знакомый жест. Эля нахмурилась, вспоминая, где она видела похожее. «Что у тебя с плечом?» — спросила она, пристально глядя на мужчину. «А это? Не беспокойся», — отмахнулся Хо. «Травму получил в армии. Не болит, но иногда пощипывает». Эля отвела взгляд. В памяти всплыла ее последняя ночь в Муравушках, когда незнакомец с иссиня-бледным лицом стучал по стенам ее дома. Когда она выскочила наружу, этот незнакомец дотронулся до своего плеча и ушел. До своего плеча, которое в тот момент у него пощипывало. Некоторое время она смотрела на огонь, затем перевела взгляд на Хо. Он осторожно переворачивал мясо сырой стороной к костру. На его лице играли блики, в темных глазах вспыхивали огоньки. «Хо!» «Да?» — он вопросительно взглянул на Березкину. «Там, в доме у Алешина. Как ты догадался, что вход в подвал в шкафу?» Он пожал плечами. «Интуиция!» Что-то снова плюхнулось в озере. Пронзительно взвизгнула в темноте невидимая птица. Казалось, что деревья превратились в каменных истуканов, напряженно слушая разговор двоих. Эля сглотнула ком в горле и внезапно охрипшим голосом сказала. «Детей там не было, Хо. И быть не могло». Его левая рука снова взлетела к правому плечу. «С чего ты так решила?» В том подвале Алешин прятал оружие и шкуры. Ни один дурак не будет держать винтовку с патронами там, где держит пленников, не находишь?» Хо смотрел на огонь. От отблеска костра казалось, что глаза китайца горят. Эллина рука потянулась к пистолету, но нащупала пустую кобуру. С запоздалым сожалением Эля вспомнила, что так и не забрала табельное ухо. Увидела куропатку, мясо, и забыла про безопасность, ну и идиотка. Проследив за ее движением, Хо вынул из-за пояса ее пистолет и стал задумчиво рассматривать сталь. «И что ты хочешь сказать?» — тихо спросил он, не глядя на Эльвиру. «Отступать некуда. У Алешина были дела с китайцами. Видимо, продавал им мускус кабарги и рысьи шкуры. А еще он знал тебя. И собака, та маленькая, когда тебя увидела, стала махать хвостом. Она тебе обрадовалась. Откуда вы знакомы?» Эля замолчала. Хо вскинул на нее яростный взгляд. «Ты сама сказала. У Алешина были дела с китайцами», — сказал он. Слух настойчиво ловил звуки с озера. Что-то плюхается и плюхается в воде, скачет по ней, словно в бешеном танце. Но теперь это не важно. Теперь вообще ничего не важно, кроме того, что Эля сейчас, безоружная, беззащитная, сидит перед настоящим преступником. Перед вооруженным человеком, которому ничего не стоит убить ее. Здесь, в дремучей тайге, где никто и никогда ее не найдет. но отступать некуда. Я думаю, что это ты похитил детей. И вместе с Алешиным и Настей вы переправили их на другой берег». Она пристально смотрела на него, пытаясь предугадать, что он скажет. Почему-то ей казалось, что он сейчас вскочит и злобно рассмеется, как антигерой из фильма. Скажет, что, дескать, она права, и он похитил детей, только эта правда никак ей не поможет. Он убьет ее прямо здесь и, быть может, утопит ее тело в этом озере, в котором то и дело кто-то плещется и плещется, издавая ужасные звуки. Но она ошиблась. Хони вскочил, не засмеялся. Он лишь тяжело вздохнул и сказал: «Ох, Эльвира, у тебя богатая фантазия». Он вдруг протянул руку и выдернул из земли один шампур. «Мясо готово. Пожалуйста, поешь». Он протянул шампур с ароматным мясом, но Эля даже не пошевелилась. Хо снова тяжело вздохнул, держа одну руку на отлете с ароматным дымящимся мясом. «И ты убил Круглова», — проронила Эльвира так спокойно, словно не об убийстве шла речь. Хо горько усмехнулся. «Интересно, и почему же я убил его?» «Наверное, он хотел вас сдать». «Никого я не убивал, да будет тебе известно». «А кто тогда?» «Настя расправилась с двумя крепкими мужчинами». Хо опустил голову и потер дулом пистолета щеку, на которой лежал грубый шрам. «Эльвира, давай договоримся. У нас был нелегкий день. Я голоден, и ты голодна. Мы сейчас спокойно поедим, а потом я тебе все расскажу. Договорились?»